Уайлдер, Торнтон, американский прозаик, драматург, эссеист. Есть земля живых и земля мертвых, и мост между ними — любовь, единственный смысл, единственное спасение. Толкинен Вассермана. Любовь придает всему смысл и этим спасает от смерти духа. У Цзы, классик китайского военного искусства. Когда государства Поднебесья воюют, то у тех, кто победит 5 раз, случается несчастье. Кто победит 4 раза, тот ослабевает. Кто победит 3 раза, тот становится первым среди князей. Кто победит 2 раза, тот становится ваном, царем. Кто победит 1 раз, тот становится верховным властелином. Мало таких, кто овладел Поднебесной частыми победами, но много таких, кто от частых побед погибал. Толкинен Вассермана. Эпоха сражающихся царств, когда правители множества земель пытались достичь первенства в Китае, оставила немало примеров военного искусства и, увы, множество примеров пирровых побед.